«Там точно не будет кольца Саламандры?» — робко спросила Голка, мечтая провалиться сквозь землю или раствориться в воздухе. «Не от стыда, конечно же, а от страха». «Точно не будет», — кивнул копыта. «Наверное». И бросил взгляд на ведьму. Паулина Геннадьевна демонстративно пожала плечами, показывая, что все в руках спящего-спящего, то есть не в чьих. «За что ты меня на смерть посылаешь?» — с тоской поинтересовался боец. «Иди уж и не оборачивайся», — велел Уйбуй. «Не нужно было вытаскивать короткую спичку». «Мы не тянули жребий», — напомнил несчастный. «Вот тебе и не повезло». Иголка посмотрел на дробовик, который на него направил контейнер, и тяжело вздохнул. «Ты просто прилепи к фургону эти артефакты, и все», — с едва различимым сочувствием произнесла старуха. «Может, и пронесет». «Да», — прошептал сидящий в своем кабинете «ты же умер». «Обещаю, что пронесет. Можешь даже не активировать артефакты, я все за тебя сделаю. Ты, главное, подойди к фургону, дерево». Клопицкий устал. Ему до чертиков надоели глупые шапки, из-за которых они со Сдемиром до сих пор не могли продолжить план. Он ругался на барона, который как раз и предложил задействовать дикарей, но изменить уже ничего не мог. Сейчас выполнение их замысла полностью зависело от того, хватит ли у Иголки решимости перелезть через забор, подойти к фургону и прикрепить к его борту два магических устройства. «Мне точно ничего не грозит?» «Тебя никто не увидит, потому что я наведу заклинание морока. Тебя не увидят человские камеры слежения, потому что я наведу накидку пыльных дорог. Ты пройдешь через ворота на территорию склада, через дверь в ангар и просто...» «Он будет идти 2 часа, — простонал, ты же умер. Паулина, старая ты дура, сделай что-нибудь!» И Паулина Геннадьевна, похоже, услышала крик души Клопицкого. Ей тоже не хотелось провести возле склада еще несколько часов, и она решилась на дополнительное колдовство. «Ты готов?» — спросила старуха, вытаскивая из сумочки резервный артефакт. «Нет», — честно отозвался боец. «Вот и хорошо». И в следующий миг Иголка пропал. «Ну, наконец-то!» — всплеснул руками копыта. «Где он?» — изумился контейнер. «Где я?» Перепуганная Иголка обнаружил себя в ангаре, совсем рядом с грузовиком. Ведьма сделала ему принудительный портал через базу и совсем растерялся. «Где я?» «Артефакты!» — послышался в гарнитуре крик Уйбуя. «Прикрепи к фургону артефакты!» Иголка бросил в машину зажатые в руке шарики. Паулина Геннадьевна активировала заклинание, и все они, и фургон, и дикари, и ведьма в тот же миг исчезли. «Ты же умер», — с облегчением выругался.